Он был не один, а сидел рядом с красивой девушкой, одетой в траур. В глазах ее виднелись слезы, а в них искрился свет, сиявший с головы духа прошедшего Рождества. «Это не важно», — сказала она тихо. «Для тебя это безделица. Другой кумир заместил меня. И если он может послужить тебе в будущем радостью и утешением, которые я старалась бы доставить тебе, то у меня нет повода печалиться». «Какой кумир заменил тебя?» — возразил он. «Золотой кумир». «Вот вам людское беспристрастие», — сказал он. «Ни к чему мир так строго не относится, как к бедности, и в то же время ничто так сурово не осуждается, как стремление к богатству». «Ты слишком боишься света», — кротко ответила она. «Все твои надежды поглощены одним. Я была свидетельницей того, как твои более благородные стремления пропадали одно за другим, уступая свое место одной господствующей страсти — наживе. Не так ли?» «Что же из этого?» — возразил он. «Что из того, что я настолько поумнел? К тебе я не переменился?» Она покачала головой. «Разве не так?» «Мы помолвлены давно. В то время мы оба были бедны и не тяготились этим, в надежде при лучших обстоятельствах устроить наше счастье терпеливым трудом. Ты не тот теперь. Тогда ты был другим человеком». «Я был мальчиком», — сказал он нетерпеливо. «Твое собственное сердце говорит тебе, что ты не тот, что был», — возразила она. «Я не переменилась. То, что обещало нам счастье, когда у нас было одно сердце, превратилось в беду, когда наши стремления разошлись в разные стороны. Не передать словами, как часто и как мучительно я об этом думала. Довольно того, что мною теперь все обдумано, и я могу освободить тебя». «Разве я когда-нибудь искал разлуки?» «На словах нет, никогда». «Так в чем же ты это видишь?» «В перемене твоих наклонностей, твоего характера, в ином взгляде на жизнь и преследовании в ней иной окончательной цели, во всем, что придавало моей любви какое-нибудь значение или цену в твоих глазах. Если бы ничего этого между нами не было», — продолжала она, глядя на него кротко, но решительно, — «скажи мне, остановил бы ты теперь на мне свой выбор и старался ли бы приобрести мое расположение?» «Наверное, нет». Он, по-видимому, невольно соглашался со справедливостью этого предположения, но, подавив в себе голос совести, ответил: «Ты так не думаешь». «Я бы рада была думать иначе, если бы могла», — возразила она. «Богу известно, что я не могла не видеть, насколько неотразима эта истина. Но могу ли я поверить, чтобы ты избрал девушку-бесприданницу? Ты, который даже в интимной беседе с нею взвешиваешь все со стороны выгоды, даже допустив, что ты изменил на минуту своему руководящему правилу и женился бы на такой девушке, разве не знаю я, что ты непременно бы в этом раскаялся и сожалел бы о своем поступке? Слишком хорошо я это знаю, и потому освобождаю тебя от данного тобою слова. Я делаю это от полного сердца, ради любви к тебе, каким ты был когда-то». Он было хотел заговорить, но она, отвернувшись от него, продолжала: «Меня несколько обнадеживает, что ты, может быть, и поскорбишь об этом, но очень-очень недолго, и освободишься от этих воспоминаний с радостью, как от бесполезной мечты или сновидения, от которого приятно бывает проснуться. Итак, будь счастлив в своей новой жизни». Она вышла, и они расстались. «Дух!» — воскликнул Скрудж. «Будет с меня! Отведи меня домой! Что тебе за удовольствие терзать меня?» «Еще одно видение», — ответил дух. «Не надо! Не хочу больше ничего видеть!» — умолял Скрудж. Но безжалостный дух схватил его обеими руками и принудил наблюдать, что будет дальше. Они очутились в другом месте и перед новой сценой. Это была не особенно большая или богатая комната, но комфортабельно и уютно обставленная. Недалеко от камина сидела красивая молодая девушка, так похожая на только что виденную, что Скрудж принял ее за одну и ту же, пока не узнал виденную раньше в лице другой красивой женщины, теперь уже матери семейства, сидевшей против своей дочери. Шум в комнате стоял невообразимый. Там было столько детей, что Скрудж не мог при своем волнении сосчитать их. В полном противоречии со стадом, о котором говорится в одном стихотворении, здесь не то, что 40 детей можно было счесть за одного, а напротив, каждый в отдельности производил больше шума, чем все 40 человек вместе. Можете себе представить, что это была за суматоха? Никто, однако, ею не тяготился. Напротив, мать и дочь весело смеялись, с удовольствием глядя на детей. Скоро девушка даже сама приняла участие в их играх, и порядком же ей досталось. Но вот послышался стук в дверь, и вся шумная ватага опрометью бросилась к ней, увлекая с собою растрепанную в измятом платье старшую сестру, и очутилась у входа как раз в то мгновение, когда в дверях показался отец в сопровождении человека, нагруженного рождественскими подарками. Радостным возгласом и конца не было. Плохо пришлось бедному носильщику, когда нетерпеливые дети начали подставлять к нему стулья вместо лестницы, карабкаться на него самого, заглядывать к нему в карманы, тащить его за воротник, обшаривать и теребить его со всех сторон, добывая завернутые в желтую бумагу сокровища. И каким взрывом восторга сопровождалось вскрытие каждого пакета. Вдруг страшная весть, что грудной ребенок засунул себе в рот кукольную сковороду, причем, по всей вероятности, уже успел проглотить игрушечную индейку, изжаренную на деревянном противне. А потом всеобщее облегчение, когда тревога оказалась напрасной. Со всех сторон крики радости, благодарности, восторга. Трудно поддается описанию подобная сцена. Хорошо, что детей одного за другим увели спать наверх, где взволнованные голоса их постепенно смолкли. Скрудж стал внимательнее прежнего наблюдать, когда хозяин дома, нежно обняв свою дочь, сел с нею и с ее матерью на свое обычное место у камина. Глаза Скруджа подернулись слезами при мысли, что подобное существо, такое же милое и столь многообещающее, могло бы называть его отцом и быть весеннюю отрадой в суровую зимнюю пору его жизни. «Белла», — сказал муж, обращаясь с улыбкой к жене, — «я видел сегодня одного твоего старого друга». «Кого же это?» «Угадай». «Как могу я угадать?» «А впрочем, постой», — поспешила она прибавить, смеясь, как и он. «Мистера Скруджа?» «Верно. Я проходил мимо окон его конторы, и так как они не были закрыты, и внутри горела свеча, то я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на него. Говорят, компаньон его при смерти, и вот он сидит теперь один. Ведь у него никого нет, я думаю». «Дух!» — взмолился опять Скрудж надломленным голосом. «Уведи меня отсюда!» «Я сказал тебе, что это тени былых вещей», — сказал дух. «Не моя вина, что они таковы». «Уведи меня!» — настаивал Скрудж. «Мне этого не вынести!» Обернувшись в сторону духа и видя, что в лице его необъяснимым образом отражались отдельные черты всех показанных ему духом лиц, Скрудж старался высвободиться из его крепких рук. «Отпусти меня! Отведи меня назад и покинь меня!» В этой борьбе, если это только может назваться борьбою, где дух без всякого видимого напряжения со своей стороны не поддавался никаким усилиям своего противника, Скрудж заметил, что свет его горит широко и ярко. Смутно объясняя себе, что именно в этом свете заключается сдерживающая его сила духа, он схватил шапку-гасильник и быстрым движением накрыл ею голову призрака. Дух съежился под нею, так что гасильник покрыл его всего, но хотя Скрудж давил на него изо всей силы, он не мог совершенно загасить свет, который стремился из-под гасильника и широким потоком разливался до полу. Он чувствовал, что силы оставляют его и одолевает непреоборимая дремота, что, кроме того, он находится в своей спальне. Он еще раз надавил шапку, и рука его опустилась в изнеможении так, что едва успел он добраться до постели, как в то же мгновение крепко заснул.